Глава 9. Тамила. Мы встречались уже больше недели. Оказалось, что я знаю его уже не первый год. Демид стал мне близким человеком. С каждым днем я пропадала в нем все больше, тонула в наших отношениях и выплывать оттуда не собиралась. Наоборот, я бросалась в омут с головой, влюбившись в этого невероятного парня по уши. Мы проводили все свободное время вместе, не могли надышаться друг другом, и я понимала, что оба мы хотели большего, чем детских объятий и поцелуев. К тому же теперь я сама была к этому готова. Единственное, что мне нужно было сделать прежде, так это раскрыть карты и рассказать правду о себе. И я планировала предложить ему остаться еще на месяц, а потом вместе полететь в Москву. «Как насчет ужина у меня в люксе?» — написал он мне днем, когда я только проснулась после ночной смены. «Очень заманчиво», — ответила я, понимая, что это будет не просто ужин. Я отчасти летала на седьмом небе, хотя и очень волновалась, вдруг что-то пойдет не так, или я струшу в самый неподходящий момент, и все же я была рада новой возможности увидеться. Весь день я порхала по дому, собираясь на особенное свидание и приводя себя в порядок. Мама недоверчиво на меня все это время посматривала. «Дочь, ты что задумала?» — спросила она, внимательно глядя на меня. «Загадочная, да нельзя». «Ничего не задумала, мам. Просто у меня свидание, понимаешь?» И я даже вздохнула и подняла взгляд к потолку. «Понимаю», — мама кивнула и улыбнулась. Больше мне никто вопросов не задавал. Родители мне полностью доверяли. Знали, что глупостей я не натворю, по крайней мере, таких, которых исправить будет нельзя. Выходя из дома, я взглянула на свою малышку, пылящуюся в гараже. «Потерпи немного, скоро я все ему расскажу и уже смогу не прятать тебя», — пробормотала я, проходя мимо. В образ милой и наивной девочки моя тачка никак не входила. «Ладно, не все сразу. Сегодня хотя бы признаться, что я студентка московского вуза. А дальше как пойдет?» «Доберешься сама», — прилетело очередное сообщение от Демида. «Конечно. Мне как раз нужно было пройтись и собраться с мыслями. Пораздумать, как лучше сказать, чтобы он чего-нибудь плохого не подумал, что я издевалась над ним или еще какие-то корыстные цели имела. Шла и вертела в мыслях фразы, стараясь получше сформулировать, а на душе будто кошки скреблись. Меня терзало какое-то неприятное предчувствие. Только что именно меня беспокоило, и я так и не смогла понять. Решила, что это лишь волнение из-за предстоящей ночи с парнем, от которого я была просто без ума. Конечно, мне хотелось быть для него идеальной. Постаралась успокоиться и получить удовольствие от прогулки. Вскоре я уже добралась до отеля, прошла мимо стойки ресепшн и кивнула знакомым девчонкам. Поднялась на лифте на 4-й этаж и перед дверью его номера замерла. В голове сразу промелькнули воспоминания того злополучного утра, когда я убиралась в этом самом номере и застала Демида впервые. Вспомнила, как разозлилась на него тогда. Сейчас эта ситуация вызывала лишь смех. Хорошо, что я вовремя поняла, какой на самом деле человек Демид. Набрав в легкие побольше воздуха, я выдохнула и постучала в дверь. Она тут же открылась, и я вошла в комнату, в которой были зажжены только свечи. Окна плотно зашторены, что создавало приятный романтичный полумрак. «Привет!» — выдохнула я и поспешила кинуться на шею парню. Обняла и сама потянулась к губам. «Привет!» — пробормотал Демид, принимая мой поцелуй. «Голодная?» — довольно быстро оторвавшись от меня, спросил он. «Очень!» На самом деле я так переволновалась, что вообще забыла поесть, а голод почувствовала только сейчас. «Тогда прошу к столу». Демид мягко улыбнулся и усадил меня на удобный стул. Он не торопился садиться. Сперва подошел к журнальному столику и включил музыку. Комната наполнилась нежной, ласкающей слух мелодией. После этого парень не спеша вернулся ко мне и откупорил бутылку вина. «Выпьем за нас?» — спросил он. Я же, как завороженная, лишь наблюдала за ним, не в силах даже взгляд отвести или произнести хоть одно слово. Я взяла в руку бокал и кивнула, а потом облизнула пересохшие губы. Вино обжигающей струйкой полилось по горлу, пищеводу и осело, наконец, в пустом желудке. Оно практически мгновенно начало всасываться в кровь, потому что я почувствовала приятную легкость и головокружение, хотя это могло быть и нет вина вовсе. Сама атмосфера вокруг пьянила и присутствие парня. «Как день прошел?» — спросил Демид, приступив к еде. «Проспала до обеда. Ничего особенного», — ответила я, потянувшись за закусками. «А у тебя?» «Готовился к вечеру. Хотел кое-что тебе сказать». Начал он, но я вытянула руку вперед. «Подожди, у меня тоже есть что сказать». Я довольно сильно волновалась. От этого вся заготовленная речь выветрилась из головы. «И что ты хотела мне поведать?» — спросил Демид, слегка нахмурившись. «На самом деле, я тебе приврала про себя кое-что. Я не собираюсь стать актрисой. Я уже учусь на втором курсе, изучая туризм и сервис». «И зачем ты мне соврала?» — он меня перебил. В голосе послышались стальные нотки, словно парень был зол, и я впервые слышала из его уст подобные интонации. «Хотела... показаться интересной личностью», — взволнованно пробормотала я, боясь испортить весь вечер своим дурацким признанием, как будто оно и не могло подождать. «Тебе удалось», — его голос смягчился, и я расслабилась, решив, что дело сделано. «Больше нет секретов», — уточнил он, ухмыльнувшись. «Нет», — выдохнула я, считая, что главную тайну уже ему выдала, и замотала головой. «Значит, теперь моя очередь», — произнес он и поднялся. Он обошел стол и остановился у меня за спиной, а вскоре я почувствовала тепло его рук у меня на плечах и шее. Вздрогнула от неожиданности, но в следующую секунду почувствовала, как кожа коснулся прохладный металл. Руки сами метнулись к шее. «Что это?» — сдавленно прошептала я из-за подкатившегося к горлу кома. «Небольшой подарок», — ответил Демид и наклонился, оставляя легкий поцелуй на моей щеке. «Спасибо, но...» Я растерялась, не понимая, что за повод. «С чего вдруг? У меня день рождения еще не скоро. Круглой даты тоже нет». «Это просто подарок девушке, которая свела меня с ума», — прошептал он на ушко, запуская стаю мурашек по моему телу. «Я хочу посмотреть». Тут же подскочила с места и направилась в прихожую к зеркалу. «О, это очень красиво! И наверняка очень дорого! Не стоило так тратиться!» Я не жеманничала и не кривила душой. Я действительно так считала. Родители научили меня не разбрасываться деньгами и знать им цену. И я не любила тратиться на побрякушки. Никогда не рвалась покупать самые модные гаджеты последней модели. Пользовалась тем, что надежно и удобно, и за что не требовалось продать почку. Именно поэтому я смотрела на парня широко открытыми глазами, расценивая этот жест как что-то большее, нежели просто подарок, как доказательство его чувств. «Это не стоило для меня слишком дорого. И я не разорился, не беспокойся. Могу позволить себе покупать подобное хоть каждый день», — заявил Демид. От его слов вдруг повеяло тем пафосом, который я все пыталась вытянуть наружу со дня нашего знакомства, но мне так и не удалось это сделать. К тому же его слова показались какими-то слишком неприятными. Он как будто хотел показать свое превосходство. Все это я ощущала ровно секунду, до того момента, как он придвинулся ближе и обнял меня. Он смотрел в зеркало на меня таким взглядом, словно я самая желанная женщина во всем мире. Это подкупало. Все другие чувства и мысли отошли на второй план. Сейчас были важны только наши взгляды, скрестившиеся в зеркале, только его руки, крепко обнимавшие меня. Он слегка наклонился и припал губами к моей шее. И я резко втянула воздух через нос, так как ощутила яркий мини-ядерный взрыв внизу живота. Я вспыхнула, словно спичка, от одного практически невинного поцелуя. Откинула голову назад, позволяя ему продолжать. Парень подхватил меня на руки и понес в спальню. Одного взгляда хватило, чтобы оценить, как тщательно он готовился. Постель была усыпана лепестками роз, вокруг горели свечи, так же, как во второй комнате. Оттуда доносилась красивая мелодия, создавая дополнительный романтичный флёр. Было красиво и очень нежно, как по шаблону идеальной картинки. Не о таком ли первом разе мечтают все девчонки? Платье слетело с меня в ту же секунду, как я оказалась на кровати. Лифчика на мне не было, так что я осталась перед ним в одних крошечных кружевных трусиках. Прикусила губу от легкого смущения, пока наблюдала, как он сам быстро освобождался от одежды. Причем он снял сразу все. Его тело выглядело таким шикарным, как я и предполагала. И хотя я уже не раз видела его в плавательных шортах, и отлично знала, что у него идеальный пресс, красивый рельеф ног и рук, его обнаженное тело все же было великолепно. Что уж говорить о том, что оно было первым в моей жизни. До этого голых мужчин я видела только в кино. Не совсем приличным, само собой. Но кто в наше время не смотрел порно? Он застыл на месте, рассматривая меня и давая мне время посмотреть на него. А может, он от чего-то медлил? То, что он стеснялся или планировал передумать, мне даже в голову не пришло. «Иди ко мне», — прошептала я, потому что пауза уже затянулась. «Ну, раз ты сама просишь», — пробормотал Демид и лукаво улыбнулся, опускаясь рядом. Он поцеловал меня, сперва неспешно, мягко, очень нежно, а потом поцелуй перерос в глубокий, возбуждающий, горячий. Нетерпеливые руки ласкали мое тело, пробуждая его отзываться на каждое прикосновение. Губы медленно спускались вниз, задержались на груди. Никогда не думала, что грудь настолько чувствительна. Каждое прикосновение языка выбивало из меня стоны. Я не могла молчать, не могла сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Тело выгибалось, рвалось навстречу его опытным и умелым рукам, покорялось горячему языку, вызывающему узоры на моей коже. Каждый его миллиметр был как оголенный нерв. Меня даже потряхивало от малейшего прикосновения. Я терялась в ощущениях, тонула в эмоциях и как безумная требовала не останавливаться. Точнее, я хотела, чтобы эта пытка закончилась. «Хочу тебя», — пробормотал Демид, снова возвращаясь к моим губам. Я видела, как поволока страсти и возбуждения подернула его глаза. Сама я была на взводе настолько, что выдохнула. «Я люблю тебя». И это совпало с моментом, когда он вошел в меня сильным резким толчком. «Я у тебя первый», — услышала я вместо признания и лишь кивнула, потому что больше ничего выдавить из себя не могла, стараясь пережить резкую боль. «Почему не сказала?» С упреком заметил он, но я все еще стискивала зубы, чтобы не заплакать от боли. «Больно?» Я кивнула, а он чуть запрокинул голову и посмотрел вверх, сжал челюсть, словно не я боролась и пыталась подавить неприятные ощущения, а он. Словно это ему было плохо и нужно было справиться и продолжить начатое. Собственно, это он и сделал. Продолжил двигаться. «Больно», — тихо пискнула и прикусила губу. «Скоро пройдет», — отозвался он, — «придется немного потерпеть». После его не слишком успокаивающих слов последовал поцелуй. Вот он-то действительно отвлек меня. Боль со временем отошла на второй план, и отголоски желания постепенно возвращались. Сквозь неприятное жжение я все же чувствовала некоторое наслаждение. Вскоре пытка закончилась, и я сделала вывод, что все было не так уж и плохо, как об этом рассказывали другие. «Было супер», прошептал Демид и еще раз поцеловал меня. Он лег рядом, прижал меня к себе и почти сразу ровно задышал. И я же какое-то время тихо лежала, не шевелясь, но потом все же аккуратно отодвинулась и направилась в душ. Там я поймала свое отражение и улыбнулась. «Второй раз точно будет лучше», — пообещала я себе и подмигнула. Быстро приняв душ, я решила не убегать домой, а остаться с ним и вернулась в кровать. Стоило только прижаться к нему, как я уснула. Проснулась с улыбкой на губах, сладко потянулась, но глаза открывать не торопилась. Хотелось понежиться в мягкой кроватке в свой единственный выходной. В теле ощущалась приятная ломота после страстной ночи в объятиях любимого. Я прикусила губу и повернулась на бок. Медленно повела рукой по одеялу, достигла соседней подушки. но вместо щеки горячего парня ощутила лишь пустоту. Вздохнув, я еще раз лениво потянулась и открыла таки глаза, неспешно обвела взглядом комнату, но Демида в спальне так и не обнаружила. Поднялась с кровати и прошлась по номеру. Парень куда-то запропастился. Решила не докучать ему звонками, а потратить время с пользой и принять душ. Неплохо было бы привести себя в порядок к возвращению моего столичного мажорчика. У меня на него были большие планы. Находилась в ванной все еще в приподнятом настроении. Строила планы на грядущий день и фантазировала о том, как он ворвется в номер с букетом цветов и горячим завтраком в постель. Уже закончив процедуры и подсушив волосы феном, я заметила, как в ванной комнате слегка опустили полки. Я точно не помнила, что на них стояло раньше и стояло ли вообще. Только ощущение, что они были заполнены, не покидало меня во время сушки. Открыв шкафчик над раковиной, в нем также ничего не обнаружила, кроме стандартного набора, который предоставлял гостям в номерах класса люкс наш отель. Именно в этот момент в голове стало немного проясняться, и я заподозрила неладное. Выйдя из ванны, первым делом я направилась в спальню и схватила с тумбочки свой мобильник, а не обнаружив в нем ни единого сообщения и пропущенного от Демида, кинулась к шкафу. Распахнув дверцу, я поняла, что его вещей нет. Вообще нет. Ни одной. Тщательно осмотрела всю комнату в надежде найти чемодан, наивно рассчитывая на то, что он просто заранее собрал вещи. В номере не было ничего. Только я в одном банном полотенце на голое тело. Я еще пыталась осознать, что произошло. В голову лезли какие угодно мысли, но только не те, которые должны были там появиться. Думала, что это розыгрыш или что он просто выбежал за завтраком, а вещи мог сдать в химчистку или прачечную. Просто я не могла подумать, что он вот так легко сбежал после нашей первой ночи. В растерянности я присела на диван, пытаясь сообразить, что мне делать. Позвонить или написать ему. Но как раз в этот момент услышала, как входная дверь открылась. Мое сердце трепыхнулось в груди, я улыбнулась и даже выдохнула, решив, что накрутила себя. Только рано обрадовалась. В номер вошла Нина, та самая коллега, которую я меньше всего хотела сейчас увидеть. «Что, я была права? Поматросил и бросил?» — спросила заклятая подруга. «Никто меня не бросил», — фыркнула я, задрав подбородок повыше. «Ну как же, он рано утром съехал и на такси укатил в аэропорт», произнесла Нина, внимательно наблюдая за моей реакцией. «А ты его и проводить не поехала? Как так? Может, была не в курсе, что он сбежал?» Я стойко выдержала ее слова. Ни один нерв на моем лице не дрогнул, выказывая истинные чувства и эмоции. «А зачем мне его провожать? Он просил меня не вставать в такую рань и выспаться», ответила я и направилась в спальню, где спешно надела свой вчерашний наряд, прежде чем уйти домой. Только там я дам волю слезам и буду зализывать свои раны, оплакивая первую в моей жизни и такую кратковременную любовь.